Как-то незаметно 90-й год перетек в 91-й, а там и в 92-й. Все потрясения, которые сотрясали страну, нас особо не коснулись. Каждый продолжал заниматься своими делами. Я, таскать добытое автоматическими шахтерами, которые успели два раза сменить систему, на МАДу. Мама, добивала обучение. Это совсем не значит, что мы плотно засели в космосе и на Земле не появлялись. На планете проводилось довольно много времени. Я общался со сверстниками, мама заводила новых подруг и друзей, навещала старых. Про Мишу не забывали. Съездили на присягу, пофотографировались. Письма ему, опять же, ибо на своей шкуре испытал, как срочнику в армии важна любая поддержка. От любимой девушки, конечно, лучше, но и от родных перечитываешь по нескольку раз. А так, в перерывах между рейсами и учебой куда-то ходили, с кем-то шутили, с кем-то конфликтовали. При этом, встреч с бывшими одноклассниками я не то, чтобы избегал, но специально и не искал. Встречались, конечно. Привет, как жизнь, пока. Побывали на всех известных курортах мира, навещали Сергея, который окопался в Москве, сменил шестерку на девятку и усиленно делающего бизнес, как говорили в то время. Оригинальная шестерка была доставлена с борта Намада и продана, мини-флайер превратился в девятку. После того, как мне стукнуло 15, Намад окончательно выкнул меня на землю, с напутствием больше времени проводить среди сверстников. А чтобы было чем заняться, посоветовал поступить в ДОСААФ и записаться в какую-нибудь спортивную секцию, ибо и первое, и второе помогут мне при призыве в армию, да и Сергею в Москве моя помощь понадобилась, на месте растолкует. Так что в конце апреля шаттл высадил меня между Поваровой и Поваровкой, и я заспешил к платформе, стараясь успеть на электричку, которую мы видели на подлете. Успел. В Солнечногорск прибыл как белый человек, на вечерней электричке. Закинул рюкзак с пожитками за спину, прошелся по площади, хмыкнул, глядя на наш бывший ларек, который сейчас ничем не выделялся в длинном ряду таких же представителей коммерческой торговли, предлагающих гражданам все, что душе угодно, от детского питания до презервативов. Я криво ухмыльнулся, испоганили точку, не вытянули индивидуальность. Сбоку послышался неуверенный девичий голос. Стас, повернулся. Ба, да это же Синди Крауфорд в молодости. Ну почти. Молодая девчонка, высокая, всего на полголовы ниже меня, а я совсем не маленький, стройненькая, грива черных волос, карие глаза, тонкий, чуть вздернутый носик, пухлые губы, точка родинки притаилась в углу рта, одежда, вываренные мальвины, уродующие женскую фигуру, хоть в этом случае им это и не удалось, сверху какая-то серенькая курточка, белые кроссовки на ногах. Стас, это ты? Девушка чуть повернула голову, искоса меня разглядывая. Сашка, не менее неуверенным голосом произнес я. Стас, воскликнула девчонка, осмотрев меня снизу доверху, ну нифига себе ты вымахал, ты чего тогда на день рождения не пришел, и вообще, куда пропал, слышала, что ты иногда появлялся, мог бы и зайти, между прочим, недалеко ведь друг от друга живем. Подойдя ко мне, Сашка уверенным движением цапнула меня под руку и поволокла к железнодорожному переходу, не прекращая тараторить. Тут столько всего произошло, а ты сам как? Вот ребята обрадуются, когда тебя увидят. Глава 20. Ошарашенный ее напором, позволил перевести себя через железнодорожные пути и довести до автобусной остановки на пятачке перед местным зданием железнодорожного вокзала, где резко остановился. Сашка несколько раз дернула меня, не обращая внимания на окружающую обстановку, затем поняв, что мы никуда не двигаемся, подняла на меня на глаза. Ну и чего ты встал? Пошли. Саша, куда пошли? Как куда? К нам, на лавочке. Да это рядом с твоим домом. Там уже ребята собираются. Какие ребята? Саша. Я осторожно отцепил ее руку от своей. Да ты их знаешь, ответила Сашка с энтузиазмом. Андрюха Котов, Ленка Филина, Наташка Усова, ну и так далее. Ты же учился с нами. С чего ты взяла, что они вообще будут рады меня видеть? Не понял я. Ну, я же рада. Ой. Сашка поспешно опустила взгляд, вызвав мою ухмылку, да и вспоминали тут тебя недавно. Интересно, в связи с чем вспоминали, заинтересовался я. Просто вспоминали, кто ушел из класса, кто новенький пришел, пояснила Сашка. Ага, то-то мне недавно икалось, остановиться не мог. Небось исключительно матом непонятного выскочку вспоминали, спросил. Да нет, что ты, по-хорошему вспоминали, ответила Сашка и, немного подумав, уточнила. В основном, хмыкнул я. «Ну, Стасик, ну пожалуйста, ну давай сходим», — попросила она, и в псих искренней радости прибавились эманации легкой тревоги. «Зачем-то ей нужно было, чтобы я там появился. Становиться интересно, соглашайся», — влезла в разговор Машка. «Развеешься, повеселишься. И девчонке ты, судя по ее реакции, не совсем безразличен». «Ну ладно», — с тяжелым вздохом согласился я с Сашкой и показал на свой рюкзак. «Но ты видишь, что я только с электрички. Надо домой зайти, умыться, переодеться. С тобой», — быстро заявила Саша, — «а то знаю я тебя. На секунду из виду упустишь, уже пропал неизвестно где». «Что, и в душ со мной пойдешь?» — уточнил я. «На улице подожду», — ответила Сашка, густо покраснев. «Ладно, пошли», — ответил я, хихикнув. «Пока дошли до дома, на меня вывалили гигабайты абсолютно ненужной информации. Предоставили весь расклад по взаимоотношениям в классе и за его пределами. Кто, с кем, зачем и почему. Рассказали, как в прошлом году ездили помогать колхозникам бороться с урожаем кормовой свеклы и капусты, внезапно созревшим на полях. И если со свеклы взять было нечего, то с капустного поля школьники возвращались с туго набитыми сумками и мешками. Какая интересная была поездка в Московский театр, и как там Лёшку чуть в милицию не загребли за драку. Но он не виноват, те первые начали. Кто те, не уточнила. Какие учителя-сволочи и как издеваются над бедными детишками. Как физичка, молоденькая ровесница и подружка нашей классной, сначала в кого-то там влюбилась, после чего класс скупался в пятерках. Потом они расстались, и класс почувствовал это на своей шкуре, принося домой поры в дневниках. Проще было пропускать этот фонтан красноречия мимо ушей, поддакивая в нужных местах и кивая головой, чем попытаться заткнуть. Благо, опыт имеется. Причем, все это с абсолютно искренней радостью. Сашка действительно была рада меня видеть. Неожиданно, честно говоря, но приятно, отрицать не стану. «Слушай, а где ты все это время пропадал?» «Опомнилась девчонка, учишься, небось, уже в институте?» «Не, я мотнул головой, в деревне у бабушки. Помогаю разрушать сельское хозяйство. Ну, помнишь, как в мультике про попугая Кешу? Утром покос, вечером надой, то корова опоросится, то куры понеслись. А тут вишня взошла, свекла заколосилась. Пашешь, как трактор. А ежели дождь во время усушки, а?» Процитировал я бессмертного персонажа, вызвав безудержный смех Сашки. «Блин!» — всхлипнула она, шлепнув меня по руке, прям как реальный Кеша. «Что, серьезно в деревне? В институт не пошел? В институты после 8 классов не берут», — ответил я. «Ну а почем не сдал экзамены за 10-й? Судя по всему, для тебя это было не так уж и сложно сделать», — не унималась любопытная. «Саш, передо мной не стоит цель в получении диплома о высшем образовании», — мягко ответил я, — «и давай закроем эту тему». «Договорились?» «Хм, хорошо», — согласилась девочка, но через секунду молчания не выдержала. «Нет, не понимаю, но почему?» «Потому, что», — ответил я более жестким голосом, — «Саш, договорились не поднимать эту тему, все, закрыли». «Ладно, ладно», — согласилась Сашка, но судя по ее любопытным глазкам, к этой теме она еще вернется. «Так, что тут у нас?» – поинтересовался я, подходя к дому и вытаскивая корреспонденцию из почтового ящика, прикрученного к калитке. «Письмо, маме, счет за электричество, за газ, еще счет, а во, а это что?» «Повестка из военкомата, мне, ты-ды-ды, вот, вам надлежит явиться 27 апреля, по адресу, для прохождения медицинской комиссии». «А как, точно?» – воскликнула Сашка. «У нас мальчишки на прошлой неделе ходили, на целый день от уроков освободили». «Ну да», — согласился я, — «припоминаю такое, а девочки потом на медосмотр убежали». «Припоминаешь?» — прищурилась Сашка. «Пошли в дом», — предложил я. «27-е, это следующий понедельник». «Ну да», — ответила Сашка, идя рядом по дорожке и с подозрением глядя на меня. Положение спасла Ночка. С мявом выскочив из-за угла, кошка побежала навстречу, не прекращая верещать, жалуясь, как ее тут морили голодом, холодом и вообще всячески притесняли. «Ой, киса, черная!» Кошка была поймана, поднята на руки и почти задушена в объятиях. Отпирая дверь ключами, с улыбкой наблюдал за этим действием. Котики являются прекрасным отвлекающим фактором для любопытных девочек. Как только появилась устойчивая связь с Искином дома, тот скинул мне отчет о положении дел. В ответ получил сообщение, что у нас будут гости, так что всю активность на минимум, всех дроидов убрать, к бытовой технике самостоятельно не лезть. Куртку сюда, предложил я, проходя в дом, тапочки, туалет там, кухня там, ни в чем себе не отказывай. Предлагаю сначала занять туалет, он у нас совместимый, а мне необходим душ. Угу, кивнула Саша, немного засмущавшись. Пока она делала свои дела, прошел в кухню, щелкнул выключателем электрочайника, посмотрел на сухой заварочный, провел инспекцию продуктов. «Прикольно у вас в туалете», — сказала Сашка, выходя из санузла и кося глазом на стоящие на кухне электрочайник и микроволновку. «Даже стиральная машинка стоит. А почему ванны нет? И что там за кабина? Обычный санузел». Пожал я плечами, ванны нет, потому что в габариты не вписывается. «Комната маленькая, а кабинка — это душ. Как же вы без ванны-то?» — участливо спросила Сашка. «Как-то обходимся». Снова пожал плечами. «Так, чё будешь? Чай? Кофе? Если чай, придется заваривать. Тогда кофе». Вот, я выставил на стол банку Нескафе и треугольный пакет молока из холодильника, сахар, там, чашка, ложка, кипяток в чайнике. «Сама себе намутишь», дождавшись кивка, продолжил. «Хлеба, к сожалению, нет, так что бутер намутить не удастся. На полках всякая хрень для чаепития, печеньки, вафли, сушки и прочее. В холодильнике, эклеры, пульт от телевизора, на столе, не стесняйся, я, в душ». Дав ЦУ, ценные указания, зашел в свою комнату, скинул рюкзаки и разбросал по кровати вещи из шкафа. Для маскировки, тень приняла вид семейных трусов, после чего я с полотенцем через плечо и ворохом одежды прошел в душ, поймав взгляд Сашки из кухни. Из-за ограничений системы жизнеобеспечения на обломке рейдера, душ на борту функционировал в режиме экономии. В кабинке тебя обдавало воздушно-капельной смесью, с добавлением чистящих средств, после чего высушивало напором воздуха. Да и тень помогала с очисткой тела, но так иногда хотелось постоять под упругими струями воды, ни о чем не думая, просто наслаждаясь. Намат уверял, что после восстановления полного функционала крыльев Эльмы полноценный душ будет вполне доступен во всех каютах рейдера, а в капитанской вообще будет полноценная ванна, размером с маленький бассейн. Кроме того, по желанию, в рекреационной зоне будет восстановлен настоящий бассейн длиной 25 метров, на 4 дорожки. Но то когда будет, так что, с удовольствием поплескавшись в душе и почистив зубы, выполз из санузла, не забыв сменить цвет трусов. В своей комнате, поковырявшись в одежде, выбрал брюки карго с кучей карманов, вот нравятся они мне, оливкового цвета, черную футболку и черную же толстовку с капюшоном. Тень осталась висеть на бедрах в виде нижнего белья. Оставленная в коридоре куртка на рыбьем меху приняла вид комплекта для брюк, такого же цвета и с карманами в неожиданных местах, а кроссовки сменились трекинговыми ботинками. Как бы тень ни была удобной, иногда хочется, чтобы к телу прилегал натуральный материал. «Ну ты, Шварценеггер, первое, что я услышал, проходя в кухню». «В смысле?» — не понял я. «Где так накачаться успел?» — спросила Сашка, глядя на меня. «Где?» — я недоуменно посмотрел на руки. «В медкапсулах Джори, плюс занятия на полигоне, при полуторной силе тяжести. Но такое же обычному человеку не скажешь, так что пришлось отмазываться. Же говорил, в деревне, в колхозе, от зари до зари, ни разу не присев». «Ну да, ну да», — фыркнула Сашка. «То-то я смотрю, все колхозники прямо поллоны сплошные, здоровые дядьки». Не согласился я с ней, если, конечно, руками работают, а не крутят баранку трактора днем, и не заливаются по самые брови самогонкой вечером. «И вообще, ты кофе попила, дай им нечего-нибудь перекусить». Пока я хлебал кофе с печеньками, Сашка внимательно меня разглядывала, затем протянула руку к голове. «Можно?» – спросила, когда я перестал жевать и подозрительно покосился на ее ладонь. Дождавшись утвердительного кивка, провела несколько раз по макушке и затылку. В капсуле Намат поддерживал на башке прическу американских морпихов, при этом, по известной мне схеме, удалив волосяные луковицы от ресницы ниже. Сашка провела несколько раз по затылку вверх-вниз и улыбнулась. «Прикольно, а почему ты не хочешь сделать прическу подлиннее? Тебе бы пошло, как у рокеров», — уточнил я, типа, «металлики». «Ну да», — кивнула головой Сашка, «а то выглядишь, как уголовник. Тебя у самой волосы в два раза короче, чем у музыкантов», — сказал я, «сколько на них уходит шампуня и времени, чтобы вымыть, высушить, уложить». «Много, Тяжко вздохнула Сашка. Ну вот, а с такой прической, как у меня, в ладонь плюнул, лысину протер, считай, уже помылся. Клещи, опять же, сразу видны, если вцепится. А знаешь, сколько в деревне клещей летом? Клещей. Ужаснулась Сашка, прекратив смеяться после моего описания помывки. Клещей. Подтвердил я, слепней, оводов и прочих комаров. Из города, ни ногой. Заявила девчонка, поужинал, давай чашку сполосну. Оставь, махнул рукой я, дро, домой приду, помою. Минутное дело, не согласилась Сашка, забираю чашку, готово. Пойдем, ну, пойдем. Со вздохом согласился я. Ты что, на гитаре играешь? Спросила Саша, когда мы вышли на улицу. Я по дому прошлась, пока ты в душе был. Ты ведь не против, у тебя на стене две гитары висит. Ну да, когда были в Лос-Анджелесе, увидел магазин, торгующий музыкальными инструментами, всякими усилителями, микрофонами, пластинками, дисками, кассетами и прочей околомузыкальной продукцией. Там приобрел две гитары, шестиструнную акустику и двенадцатиструнную классику с набором дополнительных металлических и нейлоновых струн. Даже названия инструментов не знаю. Выбрал те, что больше пришлись по душе по звучанию, благо в магазине любой инструмент можно было опробовать перед покупкой. Там же приобрел каподастр, зажим, позволяющий сдвинуть звучание струн по высоте. Лапки тогда были маленькие, и гриф акустической гитары был более предпочтителен, чем классики. Это сейчас ладони отросли, не ладони, лопаты. Намат, увидев мое приобретение, сразу затребовал его себе, но был сразу послан в далекое эротическое путешествие. И ведь не поленился, сходил, вернулся с ворохом гитар и струн, после чего утащил их в свою лабораторию. Что он там с ними делал, не знаю. Но через день заявил, что, при наличии достаточного количества материалов, способен повторить любой инструмент, который закупил. А порывшись в моей ментограмме, сможет и без дерева своять корпус, чисто из карбона. Бренчу немного, сознался я, три аккорда, наше все. Эх, надо было с собой взять, с досадой произнесла Сашка. Впрочем, у Дэна есть гитара, а чего в школе не говорил, что играть умеешь, чтобы не загребли в самодеятельность. Пояснил я, хитрый какой, прищурилась девчонка. Некоторое время шли молча. У вас ведь палатка на станции была? Не выдержала тишины Сашка. Была, не стал скрывать я, теперь нет. Мать в Москве работает, я в деревне. Ну и зря, заявила Саша, раньше у вас всегда можно было свежий хлеб, булочки, ватрушки купить, и колбасу с сосисками. И не так уж и дорого было, и продавщицы такие вежливые. А сейчас что, зачем отдали? Знаешь, Александра, ответил я, с удивлением рассматривая девочку, хотя какая девочка, уже почти сформировавшуюся девушку, иногда поступают такие предложения, от которых ты не можешь отказаться. Вот, пришлось палатку продать. Бандиты? Спросила Саша. Хуже, ответил я, комсомольцы. В ответ Сашка фыркнула и указала рукой вперед. Пришли, вон наши сидят. Я глянул туда, куда показывала рука девушки. Детская площадка, с трех сторон окруженная многоквартирными домами. По периметру площадки стоят скамейки. Чуть в стороне, под навесом, прямоугольный стол с лавочками. Днем здесь ругают власть бабушки, присматривающие за внуками, и пенсионеры забивают козла, гремя костяшками домино на весь двор. Вечером территорию оккупирует молодежь. Песни под гитару, дешевый портвейн, тисканье повизгивающих девчонок. Ох, сколько могли бы рассказать всего эти лавочки, если бы умели говорить. Причем, к большинству событий можно смело прибавлять наречие «впервые». Здесь впервые влюблялись и целовались, а кое-кто заходил и дальше, тоже впервые. Здесь впервые пробовали алкоголь и впервые блевали в прилегающих кустах с непривычки. Здесь впервые дрались из-за девчонок и за абстрактные понятия, такие как честь. Здесь впервые дети ощущали себя взрослыми. Сейчас блатной стол захватила компания, состоящая из четырех пацанов и пяти девчонок. Двое ребят мне знакомы, Андрюха Котов и Лешка Пивоваров из моего бывшего класса. Лицо парня, сейчас терзающего чудовищно расстроенную гитару, отчего у меня уши начали вянуть еще на подходе, и что-то завывающего про девчонок, парней и любовь тоже показалось смутно знакомым. Еще один оказался неопознанным. Блондин с вызывающей прической, стоящий как гребень у петуха, с учетом его неестественной худобы выглядел, ну минимум смешно. Такого бы я точно запомнил. И по девчонкам такой же расклад. Две одноклассницы, Машка Шепетнева и Светка Вострякова. Этих помню. Просто были в классе. Остальные, ноль полный. В моей памяти было по-другому. Мы тоже сидели на лавочках, но точка у нас была немного в другом месте. Как раз у забора, за которым жила Света. Ее папа, или кто там, в семейные отношения не вдавался. К обычной лавочке у забора присобачил стол, дополнительную лавочку, поставил штыри и натянул пленку. Получилось очень удачное укрытие, в котором я провел некоторое время, коротая вечера в компании сверстников. Слушали кассетник, подпевая Цою, Бутусову и какому-то армяшке, который пел матерные частушки. Сектор газа. Перекидывались в картишки. Успел влюбиться во вторую красавицу класса, по негласному рейтингу пацанов класса, и которая, как я сейчас понимаю, позволила себя любить, не более того. Через довольно короткий промежуток времени она потеряла ко мне интерес. Ну да, сейчас могу признать, сам дурак. Девушек надо веселить и болтать, не умолкая. В ее присутствии робел, да и не только в ее присутствии. Девчонки довольно долго меня в робость вгоняли. Достаточно сказать, что в армию я так и ушел нецелованным. Страдал, впервые попробовал залить горе алкоголем, потерял интерес к окружающему миру и в итоге вылетел из 9-го или 10-го, если учитывать реформу образования, в то время, класса. Как я понял из общения, спустя 20 лет после выпуска 10-11 класса, куда меня тоже сдернули, хотя я с ними и не заканчивал школу полностью, у нее тоже все сложилось не слава богу. Повелась на бунтаря, украшенного татуировками. Залетела и в 20 лет родила от него пацаненка. Диплом о высшем образовании в Тимирязевке как-то резко пошел по одному месту. Высшего образования нет. На руках лишь бумаги о неполном высшем. Бунтарь оказался наркоманом, которого вскоре приняли за распространение. 3 года она на что-то надеялась, нося ему передачи, отрывая от себя, ребенка и мамы с папой, которые ее не бросили, последние. Затем несостоявшегося мужа удавили. На глушняк. Работа, неквалифицированный труд, финансовые проблемы, грызня за наследство еще не умершей матери с сестрой. Весело. Вот честно говорю, глядя через 20 лет на оплывшую фигуру когда-то бывшей вторым номером в рейтинге самых красивых девчонок класса, по мнению большинства, а для меня на первом месте, я не испытывал ни злорадства, ни торжества, ни какого-либо негативного чувства. Жалость? Да, несомненно. Желание помочь? Увы, нет. Ты сама выбрала эту стезю, связавшись с героиновым наркоманом. И не надо на меня так яростно глазками сверкать, облокотившись об перила веранды арендованного ресторана и поднося к ярко накрашенным губам тоненькую сигарету. Это настолько вульгарно, что воспоминания нахлынули на меня с такой силой, что, пошатнувшись и схватившись за голову, сделал несколько шагов назад. «Стас, все нормально?» Тут же в подмышечной впадине возникло личико Сашки, поддерживающей меня за талию. «Меня поддерживает девчонка. Задействована полевая аптечка. Введены стимуляторы», — вякнула Машка. «Все нормально». Потряс головой, накатило. «Можешь меня отпустить?» «Ну да», — смутилась девочка. «Просто ты так лицо перекосил, страшно стало». И, не дожидаясь ответа, заорала на весь двор, махая ручкой. «Смотрите, кого я привела». «Привет, привела», — уточнил я, шагая к молодежи, подталкиваемый в спину и испытывая довольно смущенные чувства. «Ты же не сам пришел», — резонно возразила Саша. Как оказалось, смущался я зря. И Андрюха, и Лешка через мгновение после узнавания были искренне рады меня видеть. «Стас, бля, да не может быть». Рукопожатие с обнимашками. Одноклассницы за ними не отставали. «Стас, да нафиг». «Не, ну офигеть, как ты вырос, где так кормит». Пришлось втирать легенду про бабушку, деревню, колхоз и тяжелый физический труд, под скептическим взглядом Сашки. Представили незнакомцев. Денис, он же Дэн, из Бэшек. Пожимаю руку гитаристу, вспоминая, откуда его лицо кажется знакомым. Точно, с параллельного класса. У нашего класса была буква «А», до сих пор помню. Ученика 5 класса. Параллельно учились, особо не пересекались. К 9-му, 10-му, классу свели всех вместе, оттуда я его и помню. Особо не выделялся, почти не общались, поэтому и помню довольно смутно. «Женька, новенький», — продолжает представление Саша, блондин протягивая тусклую ладошку, — «в этом году пришел, а это его сестра, Даша, блондинка с бесподобной прической, на которую ушло не менее 2 баллонов лака, таким же ярким макияжем и не менее ярком прикиде, взгляд к которому сразу же приковывают стройные ножки, затянутые в кислотно-зеленые лосины, прикрытые джинсовой мини-юбкой. С улыбкой аккуратно пожимаю протянутые пальчики. Легкая волна неудовольствия от Саши, но продолжает представление. Наташа, тоже новенькая в классе, пальцепожатие с чуть полноватой рыженькой девчонкой и улыбка с очаровательными ямочками на щеках, украшенными россыпью веснушек, Оля, Маша, Света. Тут живут, учатся в городе. Первая школа. Очень приятно. Аккуратно пожимаю протянутые ладошки. Судя по виду, младше нас, но уже накрашены и обвешаны кольцами в ушах так, что хоть сейчас на панель. Ну, с этим возрастным контингентом хоть общаться можно было нормально, тем более, что окружающие принимали меня за сверстника. И анекдоты рассказать, доступные для понимания, и веселые истории, коих у меня в памяти засело немало, спасибо интернету. Стоит немного подкорректировать текст, и он прекрасно ложится на местные реалии, да и похабщину вернуть можно. Самое интересное, что даже с безобидного анекдота тихо. Карась клюет, сосет, девчонки ржали как бешеные, пацаны ограничились ухмылками, но, все равно, дети, и по глазам видно, и любую дичь можно втирать, все примут на веру. Недаром всякие организации исламистского и прочего религиозного толка вербуют сторонников из этой возрастной категории. Тела почти взрослых, а в голове еще пустота. Поступило предложение перекинуться в картишки. Пересчитав собравшихся, поняли, что карт для классического дурака не хватит. Тут же был организован турнир из мужской и женской сборной, по паре игроков. Мое робкое предложение играть на раздевании отвергли ввиду низкой температуры окружающей среды. Согласились на желание. В итоге Леха в засос целовался с Дашкой и, судя по эмоциям, сие действие обоим доставляло немалое наслаждение. А вот Андрюхе не повезло. Злые у нас бывают девочки. Так что пришлось ему, раздевшись до трусов, изображать из себя дикого человека в кустах, в течение аж 5 минут. Хронометраж четко фиксировала Оля. И в это же время заметил позитив от Маши, смотрящего на Андрея. Даже не позитив, что-то типа восхищения. Чуть позже отвел одетого Андрея в сторонку. «Андрюх, ходить вокруг да около не буду, как у тебя с личной жизнью?» «Да как у всех», — ответил Андрей, суетливо оглядываясь на покинутое место. «То есть, по нулям?» — уточнил я. «Угу», — грустно согласился Андрюха. «Какие из девчонок тебе нравятся?» — спросил было я, но тут же спохватился. «Сузим выбор до одной. Машку видишь?» «Угу, как она тебе?» «Ничего такая, но ведь мелкая еще. Насчет возраста ничего говорить не буду, но точно знаю, что она от тебя без ума». «Да ладно», — не поверил Андрюха и пригляделся к Маше, которая почувствовала его взгляд и одарила белозубой улыбкой. «Ты-то откуда знаешь? Умей замечать тайные сигналы», — загадочно ответил я. Быстрые взгляды из-под ресниц, расширенные зрачки при прямом общении, позы тела. «Да ладно», — во второй раз не поверил Андрюха, даже не замечал. «Спасибо, тут это, надо бы тебе сказать, восклицательный знак, нас уже зовут», перебил его, и руками машут. «Возвращаемся, а то стоим, как 3 тополя на плющихе». Далее последовали песни. Дэн на своем раздолбанном инструменте попытался изобразить что-то из репертуара Цоя, которого мне хватило ровно на 20 секунд. Вот еще 10 добавить, и кровь из ушей точно бы потекла. Дело не в профессионализме исполнителя. Инструмент, гитара, был расстроен полностью. Люфт в районе колки пальца достигал. Как на этом можно было что-то выцедить музыкальное, непонятно. Попросив гитару и спросив разрешение на подкрутку струны, сдвинулся в тень. Рукав куртки немного потек и заполнил место крепления грифа к корпусу гитары. К сожалению, тень отказалась делать вращающиеся детали, так что подтягивать гриф пришлось вручную, маскируя под это дело настройку струн. Зато ожидание было вознаграждено хоровым пением песни «Хочу перемен» из репертуара группы «Кино», немного разбавлено из репертуара «Сектора газа» то, что окружающие знали, и закончилось на минорной ноте школьным вальсом из фильма «Розыгрыш» в исполнении ВИА, вокально-инструментальный ансамбль «Добра молодцы», припев которой все усиленно подтягивали. «Здорово!» – захлопала в ладошки Саша, которую тут же поддержали все присутствующие. «А еще что-то спеть можешь?» «Ну, я задумчиво прошелся по струнам гитары, могу, только ты можешь пересесть напротив, чтобы я тебя видел?» «Легко». Сашка угнездилась напротив меня и, уперев локти в столешницу, опустила лицо на переплетение пальцев. «Ну-ну-ну», взяв несколько аккордов, под скептическими взглядами, перешел к основной теме, заставившей заслушаться даже парней. Облетела листва, у природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой, переклад по грифу и взгляд в глаза Сашки, твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой, въехавшая во дворы тонированная вишневая девятка с отчаянно орущей акустикой, немного смазала окончание песни и выплюнула из своего нутра двух недорослей лет 17-18, после чего отчалила по своим делам. Фон, находившимся за столом, сразу же сменился, как я это представлял, с желто-оранжевого голубого на серо-пепельный. От Саши явно пахнуло страхом, да и защитников из одноклассников не наблюдалось. Ба, восхитился первый из двойки, когда я непроизвольно встал на пути этой парочки, какие люди здесь. Саша, а ты предупредила очередного хахаля, что расскажешь обо мне, тебе, выскочила вперед Сашка, спокойно, задвинул за спину Сашку, в чем проблема, пацаны, проблема у тебя, пацик, ты хоть знаешь, кто мой, дослушивать не стал, наслушался в свое время, два щелчка и два тела аккуратно улеглись на только что начинающем прорезаться газоне детской площадки, штурмовой бот на орбите Земли, напомнил намат, прибытие, 5 минут, на борту 5 звезд век, принял. Друзья и подруги после этого действия резко засобирались по домам. Прошло буквально 3 минуты, и на пятачке остались мы с Сашкой и 2 отключенных тела. «До дома проводишь?» – попросила Саша. «Если только все расскажешь», – ответил я. «Итак, ты мне ничего не хочешь рассказать?» – спросил я идущую рядом девочку, обхватившую себя руками, с повешенным носом. «Артур», – буркнула Саша. «Артур», – повторил я, – «много объясняет. Вот только не мне». «Можно немного конкретики?» Как далее стало понятным, можно. Артур оказался парнем с Смиса, аж 17 годков, у которого к Сашке были вполне конкретные влечения, не совсем ответные. Но на стороне этого Артура был брат, который носил кожанку, ездил на тонированной девятке и носил за поясом ТТ за поясом. Тупо боялись. Смисовские в моей первой юности неплохо нам гадили, с ними у нас постоянно война шла. Не то, чтобы очень, но прихватить одинокого пацана компанией, это запросто. Сам в такой замес попал. Как бы это по-идиотски не звучало, повезло, что противников было много. Вместо того, чтобы выписать качественных люлей, компания толкалась плечами и мешала друг другу. По итогу обзавелся блимбой на лбу, кто-то удачно попал, и моральным унижением. Вот и пришли. Сашка остановилась, немного не доходя до желтого круга, освещающий вход в подъезд 12-этажной свечки, не хочешь зайти, в прошлый раз ты так и исчез, а папа очень хотел с тобой познакомиться, почти 10 вечера, напомнил я, тебе не кажется, что в такое время визиты внезапно возникающих одноклассников из далекого прошлого выглядят, ну не совсем уместными, наверное, задумчиво согласилась Саша, но мы же еще встретимся, субботу-воскресенье свободен, понедельник визит к военным и в ДСАФ, или как он там сейчас называется, дальше посмотрим, но могу на неделю пропасть. В ДСАФе что забыл, не поняла Саша, удостоверение водителя категории ВС может быть удастся получить, пояснил я, тем более, управление мотоциклом разрешено с 16 лет, мотик это классно, заявила Сашка с загоревшимися глазами, дашь покататься, год, напомнил я, минимум год до моих 16, и нет, не дам. Можешь даже не просить, не хватало еще твое переломанное тело с какого-нибудь столба сматывать. Хоть прокатишь, обиженно надув губки спросила Сашка. Поговорку про неубитого медведя и его шкуру помнишь? Спросил я, пока вообще ничего не известно. Какие у нас секции и кружки имеются? Как дальше жизнь пойдет? А ты уже что-то требуешь? Ну да, пошла на попятный Саша, но в случае чего, я с тобой прокачусь. Чтобы подруги позеленели от зависти, насмешливо продолжил я, не, ну не так радикально, смешалась Саша, хотя, Эля тут начала нос задирать, что ее папа джип купил, какие же вы еще дети, покачал я головой, сам-то, мигом перешла к обороне девчонка, сильно вырос, по крайней мере мне уже 15, я ловко щелкнул ее по вздернутому носику и продолжил, надувшись от важности, попрошу не забывать, ой-ой, показала мне язык Саша, мигом превращаюсь в ту пацанку, которую я знал, 23 мая я тебя догоню, так что не очень-то тут раздувайся от важности, мелочь, дылда, не удержавшись, от души заржал, Сашка некоторое время посверкала на меня своими карими глазами, подсвеченными плафоном лампы над входом в подъезд и присоединилась к ржанию, ты бы видела свое личико, с грозно сведенными над переносицей бровями. Загибаясь, произнес я: «Просто страшный сон всех окрестных мышек. Да ну тебя!» Острый кулачок воткнулся мне в плечо. Хозяйка кулачка поймала зайца и сама не могла перестать прекратить иррациональный приступ веселья. Самое интересное, что и мой организм, не подчиняясь командам мозга, ни в какую не желал прекращать режим веселья в компании симпатичной, да что там говорить, реально красивой девушки примерно моего возраста. И пусть у меня был опыт 40 лет жизни в биполярном обществе с абсолютно другими ценностями, с другой моралью, с другим, более богатым жизненным опытом, сейчас это не казалось настолько важным. Что это было, хрен его знает. Распространение феромонов от Сашки или простое реагирование моего организма на красивую девушку. Заканчиваем. С всхлипыванием произнес я: «Хватит, вы заеб, ли ржать? Люди спать хотят, сейчас милицию вызову». Раздался мужской голос со стены многоэтажки, возле которой мы стояли. Под хихиканье Сашки утащил ее на другую сторону от подъезда. «Заканчиваем. Все, стоп, давай по домам», произнес я, давя в глотке смешинки и в душе мажорное настроение. «Как понимаю, не поднимешься?» — спросила Саша. «Нет, извини, не то время, не те обстоятельства, да и насчет времени, когда сможешь?» — не отстала Саша. «Тебя же день рождения в конце мая», — уточнил я. «23-го», — подтвердила Сашка. «Давай ты меня официально пригласишь, сообщишь родным, по крайней мере папе, вот тогда и припрусь со всей своей наглостью. Это же почти месяц», — повесила нос Сашка. «То тебе в этот месяц заняться будет нечем?» — спросил я. «У вас, вообще-то, в школе экзамены на неполное среднее образование, алгебра и начало анализа, геометрия, органическая химия, неорганическую, насколько помню, в полугодие перед зимними каникулами сдали, с лабораторными работами, где Леха на простейшем эксперименте по разложению воды на водород и кислород умудрился в пробирке взрывчатое вещество синтезировать, которое потом и подорвал в сторону окон, умудрившись никого не задеть. Ты-то откуда знаешь?» В ответ Саша только кивнула головой. «Литература с охрененным количеством сочинений, изложений и прочим творчеством, которые ну никак не возбуждают интереса у молодежи», — продолжил я, игнорируя вопрос. «Физика, со своими твердыми определениями теорий для начальных классов и математическими вычислениями, биология, английский, где на Лондон из The Capital of the Great Britain уже не выйдешь, грибанная физра, где нужно проскакать 3 километра вокруг футбольного поля, и на котором большинство учеников начинает сдыхать на первом круге, спортивные ребята добегают до финиша, много всего интересного, с комиссией из района и прочими плюшками. Ничего не забыл? История», — напомнила Саша. «Да, нахрена нужны эти точные даты, которые без шпаргалки и не запомнишь. Чапаев был к нам очень лоялен, но если на экзаменах будут тетки из района, а они будут, по датам будет дрючить без всякой скидки. Так что насчет истории подумай два раза. Я вот, например, и не скажу, когда какого императора Российской империи взорвали, ибо это не особо повлияло на внутреннее развитие империи. А вот наш Чапаев, под гнетом проверяющих, будет требовать точные даты. И это не потому, что он какой-то плохой, просто на него сверху будут давить.